Ехидный вопрос не произвел никакого впечатления. Савастьянов ответил: «Для нашей организации должно быть типичным, что люди со стороны не подозревают о том, чем мы тут занимаемся». «А чем же?» «У нас есть официально сформулированные задачи: разведка, контрразведка, информационно-аналитическая работа, борьба с терроризмом. Что касается борьбы с преступностью, то, на мой взгляд, нам незачем за это браться. Это могло бы делать МВД, зато нам следовало бы заниматься внутренней политической разведкой. Думаю, пройдет период кокетливых полупризнаний, и нам прямо скажут: как и в других государствах, нужно следить за политической температурой в обществе, знать, в каких слоях общества назревают настроения в пользу насильственного свержения правящих структур, изменения конституционного строя. А что делает ваша агентура?» «Агентура фактически заброшена, или, скажем так, законсервирована». «Как вы себя чувствуете на заседаниях, усаживаясь за стол вместе с людьми, которые 20 лет прослужили в этом ведомстве?» «Я себя чувствую человеком, который понимает, о чем идет речь, и в состоянии изложить свою точку зрения. Со свойственной мне нескромностью должен заметить, что она часто разделяется другими. А вам не кажется, что здесь существует каста, которая пока вынуждена терпеть ваше присутствие, но на самом деле они предпочли бы поговорить без вас? То, что какие-то вопросы им бы хотелось обсудить без меня, это совершенно нормально, но серьезного отчуждения я не замечаю». «Вы не боитесь, что вам подставят ножку?» «Если бы мне хотели подставить ножку, вытолкнуть, давно уже могли это сделать. Вы считаете, что контролируете свое ведомство? Вы знаете, о чем думают ваши подчиненные?» «Основные настроения мне известны. Если вы думаете, что люди, работающие здесь, были бесконечно преданы коммунистическому режиму, то вы ошибаетесь. Они были хорошо осведомлены. Многое видели, многое знали, многое понимали. Не надо представлять их идиотами, которые...» «Это вовсе не идиотизм. Это просто нелюбовь к свободомыслию. Такие люди есть. Мне приходится с ними сталкиваться». «Вы стараетесь избавиться от них?» «Ни от кого не пытаюсь избавиться. Можно было всех разогнать, как в 17-м году, а потом опять набирать профессионалов. Мы пошли по другому пути. Поставили перед теми же людьми новые задачи». Разговор закончился. Дежурный адъютант глянул на меня и снял трубку телефона внутренней связи. «Уведите арестованного». Главная задача, которую ставил перед собой Вадим Викторович Бакатин и узкий круг его единомышленников, — сделать ведомство госбезопасности безопасным для общества. Главная задача Примакова состояла в том, чтобы сохранить и модернизировать разведку. Противоположность задач определила судьбу обоих политиков, хотя было и нечто общее. Евгений Максимович наотрез отказался аттестоваться на воинское звание, хотя сразу бы стал генералом, а это неплохо для пенсии. Бывший председатель КГБ Александр Николаевич Шелепин в последние годы жизни горевал, что отказался от погон, потому что лишился возможности получать приличную пенсию. Вадим Бакатин, придя в КГБ, отказался от присвоения очередного воинского звания, генерал-полковник, и остался генерал-лейтенантом, звание получено в бытность министра внутренних дел, хотя на этой должности мог быстро стать генералом армии, что и делали его предшественники и преемники. Строитель по профессии, Бакатин был быстро замечен и переведен на партийную работу. По этой лестнице быстро продвигался вверх, стал первым секретарем Кемеровского обкома. Осенью 1988 года Горбачев назначил его министром внутренних дел. Бакатин сопротивлялся проведению жесткой линии, развязал руки республиканским МВД, дал самостоятельность прибалтийским министерствам, чем вызвал гнев сторонников консервативной линии. Они давили на Горбачева, требуя заменить Бакатина кем-нибудь потверже. В декабре 1990 года его без объяснения причин сместили с поста министра. Но Горбачев не хотел его терять и назначил членом президентского совета. В Кремле кабинет Бакатина находился рядом с кабинетом Примакова, но они были разными людьми. Примаков сторонился публичной политики, не выступал на митингах, избегал интервью, предпочитал тихую кабинетную работу. Вадим Бакатин, темпераментный, резкий, жаждал активной политической деятельности, несомненно, видел себя на первых ролях. Он был человеком известным, заметным, хотя, возможно, переоценивал степень собственной популярности. Он выставил свою кандидатуру на первых президентских выборах в России, стал соперником Ельцина, но собрал мало голосов, потому что воспринимался как партийный аппаратчик, хотя им и не был. Примакова потом тоже станут называть партийным бонзой, хотя он и дня не провел в аппарате. Бакатин продержался в КГБ очень недолго. Примаков остался в разведке надолго. Почему их судьба сложилась так различно? Александр Николаевич Яковлев, который тогда знал все, что происходило в коридорах власти, вспоминал: Примаков тоже должен был быть освобожден. Но тут сыграло то, что он уже начал завоевывать свое положение во внешней разведке. Не стал никого особо разгонять. Евгений Максимович оказался мудрым администратором. Интервью не давал, на трибуну не лез, а объектив телекамеры сбегал. Он получил свой пост не на волне выдвиженцев по случаю, которых быстро смыло. Он умело делал свое дело. «Я знаю, сразу привлек к себе наиболее думающую часть разведки», — сказал Яковлев. «Это люди, которым надоел обман, наговаривание всякое». Я задал Бакатину личный вопрос. «Против вас восстали в КГБ, а против Примакова не восстали. Люди разные в разведке и во внутренних управлениях КГБ, или у вас модели поведения были разные?» Разведка всегда считалась элитой спецслужб. Там просто более мудрые люди, чем здесь, в контрразведке, где люди вечно чем-то недовольны, обижены. Мудрые люди в разведке поняли, что самостоятельно работать под руководством достаточно опытного политика им самим будет неплохо. Так что им обижаться на Примакова? А в контрразведке тогда все шли споры, кому чего отдать, и бесконечные дискуссии о чекизме и чекистских традициях, плюс ведомственные склоки. И при этом не могли понять, что деятели ГКЧП сами все развалили. Разве может так плохо спецслужба планировать даже путч? КГБ все проморгал, государство развалилось, а они не заметили. КГБ и не спецслужба вовсе. Потом, когда чеченская война началась, чекистов ругали. Дудаева поймать не могут. Да они не приучены ловить, не готовы к такой работе. Какой профессиональной спецслужбы должны заниматься. Их работа была следить, что какой профессор где говорит, и гадить сыру в какой-нибудь африканской стране. Чекисты возненавидели Бакатина после знаменитой истории с американским посольством. Примаков, более искушенный в политике человек, вел себя куда осторожнее и в подобные истории не попадал. Скандал разгорелся задолго до назначения Бакатина в КГБ, еще в августе 1985 года, когда американцы заявили, что строящееся в Москве новое здание посольства Соединенных Штатов нашпиговано подслушивающими устройствами. В почти готовом здании были прекращены все работы. Советских рабочих, которые ударно трудились на американской стройке, изгнали с территории посольства. Американская служба безопасности выяснила, что советские мастера начинили стены таким количеством подслушивающих устройств, что здание превратилось в один большой микрофон. Сенат США пришел к выводу, что это самая масштабная, самая сложная и умело проведенная разведывательная операция в истории. Эту операцию следовало бы назвать и самой бессмысленной, поскольку в конечном счете деньги были потрачены зря. Посольство Соединенных Штатов давно нуждалось в улучшении жилищных условий. Советское посольство в Вашингтоне тоже жаждало расширения. Беседы о новом здании американцы начали вести с советскими чиновниками еще в 60-х годах. Решение было принято при президенте Ричарде Никсоне, который дважды приезжал в Москву и провозгласил вместе с Леонидом Ильичем Брежневым политику разрядки. Для нового здания советского посольства подобрали неплохое местечко в Вашингтоне, и американцы получили право расширить свой городок. Смету на строительство составили 72 миллиона долларов. За 6 лет успели израсходовать 23 миллиона. Строительство началось в конце 1979 года. Операция КГБ СССР по оснащению нового здания посольства подслушивающей системой тремя годами ранее, в 1976. По взаимной договоренности несущие конструкции, стены, перекрытия сооружались из местных материалов. Облицовочные материалы, все, что необходимо для внутренней отделки, а также лифты, электрооборудование, оконные стекла и рамы, американцы доставили с родины. Строили здания в основном советские рабочие, хотя некоторые специалисты и предупреждали правительство США, что это опасно. Но Государственный департамент торопился с завершением строительства. Всего несколько офицеров безопасности следили за рабочими и проверяли строительные материалы. Американские спецслужбы высокомерно полагали, что сумеют легко обнаружить и демонтировать все подслушивающие устройства. Они недооценили научно-технический уровень советских коллег. Большая часть подслушивающих устройств, как выяснилось позднее, была вмонтирована в бетонные плиты еще на заводе. КГБ использовал технику, которой не было у США. В стенах зданий находились микрофоны такой чувствительности, что они записывали даже шепот. Советские агенты умудрились встроить подслушивающие устройства и в пишущие машинки, чтобы можно было расшифровать их дробь и понять, какой текст печатается. Американцы смиренно признали, что российские спецслужбы на этом направлении обставили и европейцев, и самих американцев. «В искусстве подслушивания русские всех обошли», — утверждали американцы. Советская спецтехника была снабжена собственными источниками энергии, что позволяло электронике годами передавать каждое слово, произнесенное в здании посольства. Американские контрразведчики пришли к выводу, что практически невозможно избавить здание от подслушивающих устройств. Президент Рональд Рейган рекомендовал снести здание и построить новое, но американские конгрессмены и сенаторы пришли к выводу, что Соединенным Штатам это не по карману. В декабре 1991 года председатель КГБ Бакатин сделал шаг, еще недавно казавшийся немыслимым, передал американцам техническую документацию средств специальной техники для съема информации. Бакатин считал, что это докажет готовность Москвы к партнерству с Соединенными Штатами. Он объяснил, что 95% всей подслушивающей системы американцы уже выявили сами. Он принял это решение не в одиночку, а спросив мнение технических подразделений КГБ и получив санкцию Горбачева и Ельцина. Но самое удивительное состояло в том, что американцы не поверили в искренность Бакатина. Они априори исходили из того, что всю правду им, конечно же, не скажут. 10 лет продолжались слушания в Конгрессе, готовились экспертные заключения, заседали правительственные ведомства. Это стоило десятки миллионов долларов. Столько же ушло на поддержание недостроенного здания в порядке и на выяснение, сколько же в нем электронных игрушек. Учитывая соображения безопасности и финансовые проблемы, Государственный департамент решил сохранить недостроенное здание посольства США, грандиозный 8-этажный памятник находчивости советских спецслужб и высокомерия американских. Здание не снесли, а достроили. Когда в Вашингтоне наконец решили судьбу пустого и мрачного здания из красного кирпича, которое столько лет стоит в центре Москвы без всякого толка, я спросил в пресс-службе посольства США, нельзя ли побывать на заброшенной стройке. Это было поздней весной 1996 года. Мне разрешили, но приставили ко мне мило улыбавшуюся хрупкую барышню с большим револьвером в черной кобуре. Она провела меня вокруг здания, бдительно следя за тем, чтобы я не приступил через невидимую черту. подходить близко к зданию иностранцам запрещалось. Барышня состояла во внутренней охране посольства, которую несет секретная служба США. Она по традиции подчиняется Министерству финансов и охраняет президента и других высокопоставленных лиц. Я поинтересовался потом в пресс-службе посольства, действительно ли милая барышня принадлежит к оперативному составу, или она все же работает с бумагами, а револьвер носит по обязанности. В пресс-службе мне сообщили, что в обычные дни барышня не расстается с любимым автоматом, который на сей раз оставила в сейфе, чтобы меня не испугать. На задворках заброшенного здания играли дети сотрудников посольства. Молодые мамаши прогуливались с колясками. Все, как и в любом другом московском дворе, только чисто, и никто ни на кого не кричит. На пыльных стеклах заброшенного здания крупными буквами написано «Боже, благослови Америку». Много лет к зданию никто не прикасался, за исключением американских контрразведчиков, которые с помощью радиоизотопных томографов с кобальтовой пушкой изучали новейшие образцы советской подслушивающей техники. Вашингтонская архитектурная фирма предложила подходящий проект. Рабочие ободрали фасад, снесли два верхних этажа и надстроили четыре новых этажа, уже свободных от подслушивающих устройств. Здание стало десятиэтажным, то есть на два этажа выше, чем предполагалось первоначальным проектом. На верхних этажах, доложили строители, гарантируется полная секретность переговоров. Там разместились кабинеты старших дипломатов. Нижние этажи сохранились, а с ними, видимо, и подслушивающие устройства, но на этих этажах ничто секретное не обсуждается. Российских рабочих на сей раз не позвали, и российскими строительными материалами тоже не воспользовались. Переделывали здания американцы, получившие специальный допуск к сведениям высшей категории секретности, то есть абсолютно благонадежные, и только из американских же строительных материалов, которые тоже проверены специалистами. Все, что понадобится для посольства, включая строительные механизмы, доставляли в Россию морем. Российские и московские власти согласились на перестройку здания в соответствии со специальным соглашением, которое было подписано в 1992 году, поэтому данные о строительстве не были предоставлены, как это полагается, московским архитекторам, когда они принимали решение о строительстве. Государственный департамент даже держал в секрете поэтажный план перестройки здания. Американцы тогда не сомневались, что российская контрразведка тщательно изучила проект перестройки посольского здания и искала пути проникновения в строительную зону, чтобы запустить туда жучки нового поколения, ведь за прошедшие годы подслушивающие устройства стали еще чувствительнее и миниатюрнее. Американцы были уверены, что обслуживающий посольство пост российской контрразведки разместился в старой православной церкви на противоположной стороне улицы. Американские строители сменили руководителем российского правительства вид из окна. Из нашего Белого дома они теперь любуются новеньким зданием американского посольства. Возможно, они сталкиваются с не менее внимательным взглядом американских дипломатов, которые, правда, уверяли меня, что любуются исключительно привольным столичным видом и Москвой-рекой. Бакатина из этой истории его бывшие подчиненные называют предателем. Евгений Примаков такого бы никогда не сделал. Вадим Бакатин говорил мне, что не сожалеет о передаче американцам информации о посольстве. Это был правильный шаг. Но заметил, что был, пожалуй, наивен в отношении Запада, смотрел на мир сквозь розовые очки. А вот у Евгения Максимовича и тогда не было иллюзий в отношении Запада. 28 ноября 1991 года президент СССР Горбачев подписал указ об утверждении временного положения о Межреспубликанской службе безопасности. Службу возглавил Вадим Бакатин. Через несколько дней, 3 декабря 1991 года, Верховный Совет принял закон о реорганизации органов государственной безопасности, а Горбачев сразу же его подписал. Этот закон упразднял КГБ СССР. На переходный период на его базе создавались Межреспубликанская служба безопасности и Центральная служба разведки СССР. Но указы Горбачева уже не имели практического смысла, а через несколько дней после встречи в Беловежской пуще президентов России Бориса Ельцина, Украины Леонида Кравчука и председателя Верховного Совета Белоруссии Станислава Шушкевича утратили и юридический смысл. Вадим Бакатин возглавил Комитет госбезопасности 107 дней, начиная с 23 августа. На 101 день, 3 декабря 1991 года, КГБ прекратил существование. 8 декабря в Минске Ельцин, Кравчук и Шушкевич подписали соглашение о создании Содружества независимых государств. Нужда в Межреспубликанской службе безопасности тоже исчезла. Каждая республика обзаводилась собственной специальной службой. Борис Ельцин подписал 24 января 1992 года указ об образовании Министерства безопасности Российской Федерации на базе упраздняемых Агентства федеральной безопасности РСФСР и Межреспубликанской службы безопасности. Министром безопасности стал Виктор Баранников, а судьба Бакатина решилась месяцем раньше. 23 декабря Ельцин пригласил к себе Бакатина и предложил ему дипломатическую работу. Вадим Викторович, видимо, рассчитывал на большее и отказался. 24 декабря Бакатин собрал вещи и покинул Лубянку за день до отставки Горбачева. Политическая карьера Бакатина закончилась, политическая карьера Примакова еще не началась. Я спросил у Бакатина, что было главным для разведки в конце 1991 года. Примаков пришел в то время, когда надо было думать о новой концепции безопасности. Перед ним стояла задача обеспечить информацией новое руководство. Чем он и занимался? Занимался и законодательством, закон о разведке появился, и созданием нового имиджа своей службы. А разведку новая власть хотела сохранить или разогнать? Спецслужбы в такой период очень нужны. Все мы наполовину в социализме, наполовину в капитализме. Выгнать старых профессионалов значит разведку ликвидировать. Агент дается долгим временем. Только если кому-то идеология мешает служить государству, тогда от него надо избавиться. После августовской грозы 1991 года обошла разведку стороной. Первое главное управление КГБ, внешняя разведка, отделили от остального аппарата государственной безопасности и структурно, и в смысле ответственности за более чем 70-летнюю историю этого ведомства. Лишились своих должностей всего лишь несколько генералов из первого главка, близких к арестованному Крючкову. Но нависшая над бывшим КГБ угроза полной ликвидации, в конечном счете оказавшаяся мнимой, на разведку никогда не распространялась. А разведку спас Примаков, который никогда не думал, что окажется на этой службе.